Глава 45. С утра вся фабрика гудела. Мажор вместе со своей собакой поймал поджигателей. Через приемную мимо меня и Ленки шла шеренга тех, кто хотел поздравить Никитина с победой или выразить свое восхищение, или чего-то пожелать. Мало кто приходил с пустыми руками. В основном несли выпечку, варенье, разносолы и прочие домашние деликатесы. Спустя 3 часа такого паломничества Макс выскочил вслед за очередным посетителем с полубезумным видом и велел запереть приемную. Кажется, у него даже дергался глаз. «А ты что думал? Быть народным героем – это пожинать плоды своей славы?» Я ухмыльнулась и тут же опустила глаза, но, видимо, опоздала, потому что спустя секунду мажор уже стоял у моего стола, опираясь на него ладонями. «Что? Ну что смешного?» – зарычал он. Я даже вздрогнула и тут же замотала головой. «Ничего». И действительно, мне тут же перестало быть смешно, особенно под изумленным взглядом Ленки, увенчанным высоко поднятыми бровями. «Ох, устроит она мне допрос с пристрастием». «Вика», — вдруг прошептал Макс, наклоняясь ко мне так низко, что когда я подняла голову, мы почти соприкоснулись носами. Я испуганно ойкнула и отодвинулась. «Собирайся». «Куда?» Надо признаться, ему удалось меня удивить. «Прокатимся», — отозвался он таинственно и вернулся в свой кабинет. Под понимающим прищуром Ленкиного взгляда я надела пальто. Очень хотелось возразить ей, что она неправильно все поняла, и вообще между мной и Никитиным ничего нет. Но все это я уже говорила вчера, а повторяться не хотелось. К тому же эта зараза теперь явно мне не верила, вот ни на грош. И что еще мажор задумал? Макс вышел из кабинета полностью одетым, с собакой на поводке. «Ты готова?» Я только кивнула, заинтригованная, как и Ленка. «Точно, пытать будет». Мы спустились вниз. Никитин спустил пса, и тот рванул к машине, замерев у задней дверцы. Когда друг бежал, было видно, что он слегка прихрамывает на переднюю лапу. Я вспомнила, что говорили коллеги. Собаку ударил кто-то из поджигателей. «Ну надо же! Омега-принт! Кто бы мог подумать?» «Садись!» Никитин устроил пса на заднем сиденье, а сам разместился за рулем. Я помедлила еще секунду, а потом, поняв, что веду себя глупо, тоже села в машину. «Ну не похищает же он меня в самом деле!» Мажор молчал. «Не спеша мне ничего объяснить. У меня не было ни одного варианта, куда он меня везет!» Пока внедорожник не остановился у лесопарка на краю города. Начинавшийся детской площадкой и облагороженными аллеями, постепенно он переходил почти в настоящий лес. «Решил закопать меня под березкой?» — нервно пошутила я, все еще не понимая, зачем мы сюда приехали. «Мысль вообще-то неплохая», — задумчиво протянул Макс, оглядывая меня с ног до головы. Причем после этого взгляда я явно представила, как стою, привязанная к этой самой березе, а мажор... Ой, мамочки, о чем-то не о том, я думаю. Но поначалу я хотел взять перерыв и выгулять друга. Он открыл дверь, и пес радостно выскочил из машины, скрываясь в зарослях чубушника, почти лишившегося листьев. Не боишься, что он убежит? Эта тема показалась мне довольно безопасной и позволяла немного оттянуть главные вопросы, потому что я уже начала догадываться. Мы оказались здесь, наедине с природой, вовсе не просто так. «Он сам слишком боится меня потерять», — ответил Макс. Подтверждая его слова, друг выбежал из кустов и, перебежав дорожку прямо перед нами, отправился исследовать противоположную сторону аллеи. «Откуда он вообще взялся?» «Не поверишь», — усмехнулся Макс. «Друг сам пришел и залез ко мне в машину. А я слишком долго мечтал о собаке, и откладывал исполнение своей мечты, чтобы отказаться от такого шанса». Никитин смотрел на своего пса с таким теплом во взгляде, что мне даже стало немного завидно. Я отвлеклась, переключаясь на рассматривание заброшенного скворечника на стволе дерева. Макс тоже замолчал, думая о чем-то своем. Мы шли медленно, но ухоженная часть парка постепенно оставалась позади. Утоптанная дорожка медленно превращалась в лесную тропинку без аккуратных бортиков и ряда стволов по обеим сторонам. Теперь деревья росли хаотично, лишь в им самим ведомом порядке. Но даже здесь, в лесной чаще, чувствовалась заботливая рука человека. Никаких следов мусора. Там и тут вдоль тропинки встречались урны, а рядом с ними иногда и скамейки. Точнее, простые деревянные лавочки, два полена и доска над ними. «Присядем?» Мажор указал на одну из них, и я поняла, что вот оно, начинается. Опустилась на самый краешек, словно подсознательно хотела быть готовой убежать отсюда в любой момент. Хотя и понимала, что Никитин заслуживал право на объяснение. Если ему нужно поговорить, я его выслушаю. Да и мне самой, наверное, нужно было расставить точки над «и», ведь в своих чувствах к Максу я так и не разобралась. «Обещай, что не убежишь, пока не выслушаешь меня», — попросил он, и я кивнула головой, соглашаясь. А, собственно, почему бы и не выслушать? Что я теряю, в конце концов? Друг занимался своими делами, но постоянно возвращался к нам, чтобы убедиться, что Макс никуда не исчез. «Я много думал над твоими словами и понял, что ты была права. У тебя нет причин доверять мне. И даже если я скажу, что за последние недели я многое понял и изменился, ты вряд ли мне поверишь, ведь так?» Я пожала плечами. «Доверие – странная штука. Я бы даже сказала, эфемерная. Кто знает, когда оно возникает и когда заканчивается?» «Я хочу попросить тебя, чтобы ты дала мне шанс. Шанс доказать, что теперь все будет по-другому. Если ты согласишься быть со мной...» «Макс!» — начала была я, но он перебил. «Нет, не отвечай сейчас, подумай. Я не буду тебя торопить». «Ну и что я могла на это ответить? Ведь это «не буду тебя торопить» давало весьма размытые понятия о сроках. Если я не буду готова дать ему второй шанс, я это пойму, и тогда скажу ему прямо. А сейчас я решила согласиться и позволить мажору продемонстрировать мне, как сильно он изменился и как сильно он хочет получить этот второй шанс».